Глава 23. «Не знала, что это так сильно саданет», — изумленно прошептала стоящая рядом Джоан. «Копья держим, не забываем!» — рявкнул я, заметив, что половина группы уже забыла про необходимость держать копья направленными в островки чистой воды вокруг них. «Учишь их, тренируешь, и они забывают, что призраки не являются главной опасностью в этой локации, если с умом к ним подходить». А вот спокойная на вид водичка может в любую секунду расступиться перед телом монстра, который тут же утащит тебя на дно топи. «Добиваем!» — скомандовал сразу после этого, убедившись, что бдительность возвращена на должный уровень. Следующих 6 огненных шаров хватило, чтобы убить подраненного монстра. Как и до этого, туман, фаерболы разорвали его тело и испарили, но не полностью. На поверхности воды осталась плавать небольшая багровая сфера. По опыту я знал, что она утратит плавучесть примерно через минуту и утонет, если ее не подобрать. «Вперед за трофеем, соблюдая бдительность», — тут же приказал я. Ускорились мы больше обычного, но зато подхватить сферу, пока она не пропиталась водой и не утонула, я успел. «Это та самая?» — спросила Джоан, дисциплинированно держа копье кончиком в центр ближайшего окна с водой и кося глазами в мою сторону. «Она самая», — удовлетворенно сказал я. «Конечно, я уже рассказал всем, что именно можно выбить с болотных призраков. С более редких бывают и трофеи поценнее, но и эта сфера очень хороший приз, который крайне редко найдешь в продаже в артефакторных или алхимических лавках. Причина банальна. Обычные портальные охотники из гильдии в такие портальные локации не ходят. Они им не по силам. Сюда заходят только клановые команды из магов. А кланам самим нужен такой артефакт. После небольшой, причем не очень дорогой обработки средствами алхимии, эта сфера превратится в одноразовый артефакт, который однажды может в серьезной переделке спасти жизнь. При помощи этой сферы болотный призрак выделяет из своего тела туман, и при активации артефакта он за пару секунд выделяет огромное облако тумана, способная покрыть область метров в 40 квадратных. Идеально для того, чтобы скрыться от мощного залпа со стороны противника или вообще сбежать с поля боя под его прикрытием. Использовать правильно подобный артефакт, конечно, тоже искусство, но вот в этом я многое понимал. При мне его на войне использовали десятки раз, и только пару раз необдуманно, без значительного эффекта. Первый раз дул сильный ветер, который тут же снес туман в сторону, не позволив нам скрытно напасть на противника под его прикрытием. Во второй раз артефакт зачем-то использовали под сильным дождем, тут же размывшим образовавшийся туман, буквально за пару секунд. Мы тогда еле живыми ушли с поля боя, потеряв двоих. Если же использовать его грамотно, с учетом ландшафта и погоды, то средство действительно чрезвычайно полезное. Следующие полчаса мы еще раз 8 принимали особые предосторожности при виде языков тумана. Но каждый раз это были естественные явления. А затем ситуация ухудшилась. Солнце полностью скрылось за облаками, и начался мелкий дождь. Даже не дождь, а морось. Туман тут же начал доминировать, и открытые пространства вокруг нас стали затягиваться вначале в дымке, а потом в полноценном тумане. Вот это уже та погода, которая обычно тут и бывает. Словно мне дали возможность немного обкатать новую команду в идеальных условиях, прежде чем предъявить все, на что способна локация. Впрочем, я такими наивными размышлениями себе голову не забивал. Знал много случаев, когда у команды в портальной локации сначала складывалось все идеально, а потом разворачивалась настоящая трагедия, о которой рассказывал единственный вернувшийся выживший. А уж сколько таких историй рассказать было некому, потому что никто не выжил, можно только догадываться. «Джоан, факелы раскидывай», — скомандовал я. Это мы тоже отрабатывали заранее. Один из членов команды зажигал и раскидывал под защитой остальных по кочкам вокруг факелы, сделанные из особых материалов, способных гореть и в условиях сильной влаги, хоть под проливным дождем. Когда вокруг сплошной туман, именно посредством чадящих факелов можно понять, есть ли в этом тумане болотные призраки. Дым от факелов в обычном тумане идет по ветру, как и положено. А вот в том тумане, что кастуют болотные призраки, он проявляет себя иначе. Эти монстры не только сами кастуют туман, но и воруют его в целях дополнительной маскировки. Дым от факелов тоже подчиняется их воле, поэтому послушно тянется к ближайшему призраку, наплевав на направление ветра. Конечно, может элементарно не повести, если призрак подкрадывается к вашей команде прямо против ветра, но ветер на болотах изменчив, и очень часто погода вообще безветренная, так что для опытного глаза это все же очень хорошее средство выявить вовремя серьезную опасность, так что скорость нашего продвижения серьезно замедлилась, хорошо хоть факелы горели долго, и можно было их подбирать и перекидывать на нужные кочки по мере продвижения, иначе их бы тут было не напастись. Следующего болотного призрака приметил я первым. Ветер стих, и я тут же заметил, как идущий по ветру до этого дым одного из факелов этого словно не заметил, продолжая низко стелиться по болоту. Тварь была слишком близко к нам, судя по тому, как интенсивно втягивала дым. «Призрак прямо по курсу!» — оповестил я команду. — Залп! Огненные шары улетели в туман, и в этот же момент ближайшее ко мне окно воды взбурлило. Прямо на мое копье вылетела огромная масса и нанизалась на него, сталкивая меня с кочки. Едва успел скостовать воздушный щит позади меня, чтобы упереться в него спиной и не улететь в топь. Он же помог мне сдержать чудовищный напор твари. Копье тоже уперлось в щит. Он, конечно, доли секунды спустя лопнул, но свое дело сделал, я устоял. А тварь, нанизавшись на копье метра на полтора, взметнулась щупальцами в воздухе, не атакуя, а чтобы придать себе импульс для бегства обратно в воду. Я не собирался ей препятствовать. Щупальца были длинными, мощными, оснащенными острыми когтями. Не наткнись монстр на копье, нанесший ему серьезный ущерб, он бы меня уже располосовал этими щупальцами, утаскивая параллельно в топь. Но, к счастью, Прогрус, а это был именно он, всегда очень заботился, прежде всего, о своем здоровье. Редкое явление среди монстров, но именно оно привело к тому, что мы решились сюда зайти. Веди себя он иначе, сражайся более храбро. Охотиться на него свою команду я бы не повел, не сдюжили бы мы». Атаковать монстра каменным копьем — именно эти заклинания наносили Прогрусу наибольший ущерб. Прежде чем он скрылся в пучине топи, унося с собой мое копье, успела лишь Джоан. Я тут же лихорадочным движением сорвал с себя крепление, к которому была привязана идущая от копья веревка, выхватил у нее ее копье, накинул крепление на него, после чего пробил кочку поглубже воздушным копьем и в образовавшуюся дыру вбил копье с максимальной силой. Уже через пару секунд кочка покачнулась. Монстр отплыл в глубину, размотав веревку на всю длину, и копье его остановило. «Фух, рыбка на крючке», — сказал я, вытирая пот со лба. Эти несколько секунд здорово меня встряхнули. Фаерболы в призрака. Быстро, он сейчас самая большая угроза. И сам первым подал пример. Прогрусы, твари не глупые, поэтому, когда попадаются в такую вот ловушку, не ведут себя безмозгло. Вместо того, чтобы дергаться, теряя силы, как сделает любая рыба в реке или море, попавшая в такую ситуацию, монстр затихает на месте, пытаясь слезть с копья или повредить его. Обычно это несколько минут минимум. Вот после того, как он поймет, что копье ему не поддается... Мы же не дураки, чтобы использовать материал для копья, что будет ему по силам. Он может прийти в ярости снова атаковать. Ну или неприятностей можно ждать раньше, если попытаешься вытянуть его за веревку. Главное, что если его не трогать, у нас есть время на то, чтобы разобраться с призраком. Огненные шары в этот раз хуже справлялись с туманом. Ничего удивительного, погода перестала благоприятствовать. Будь мы более серьезными магами и умей кастовать более мощные огненные шары, дело другое, но это у нас еще впереди. Тем не менее, именно такой погоды я от этого портала и ожидал, так что просто понадобилось больше огненных шаров в этот раз, чтобы мы смогли увидеть прозрачную мутную тушу призрака размером больше предыдущего раза в полтора. но по виду это был все тот же тип, что и в первый раз. Чтобы упокоить призрака, пришлось атаковать его всем отрядом трижды. Не очень здорово, если учесть, что скоро придется иметь дело с Прогрусом. А они крепкие ребята, и на них нужно потратить много маны. Одно хорошо, против обоих видов монстров достаточно эффективны относительно незатратные по расходу маны заклинания. Сфера выпала после убийства призрака. Подбирать трофей отправились все вместе. Мы с Джоан при этом вытащили из-за спины новые копья. Первое правило в сложных локациях — не разделяться даже на полминуты. Никогда не знаешь, когда будет следующая атака. Подобрав сферу тоже более крупную, способную дать намного больше тумана, чем доставшиеся от предыдущего монстра, дисциплинированно вернулись к кочке, в которой все еще неподвижно торчало воткнутое копье. Прогресс пока что пытался выпутаться из ловушки под толщей воды и не готов был перейти к радикальным действиям. Пришлось его поторопить. Мы со скалой выбрали свободный ход веревки и как следует дернули. Насколько Прогресс осторожен, когда думает, что есть шанс избежать и выжить, настолько он свирепеет, если понимает, что загнан в угол. Стоило всего несколько раз дернуть за веревку, как он понял, что сидит на привязи, и ему это очень не понравилось. Веревка резко ослабла в наших руках, и я понял, что это означает. «Внимание, он возвращается!» — крикнул я. Монстр буквально вылетел из воды комком ярости и гнева. Как следует разогнался в толще воды, это они умеют. Копье, которое он оттащил с собой, болталось в толще туловища, копьеобразные наконечники щупалец были нацелены на нас. Видел я однажды тело человека, пронзенного двумя такими. Не помогли и имевшиеся зерна регенерации. Пока убили Прогресса, пока отрубили щупальца и извлекли из тела, наш товарищ успел умереть. Но мы были наготове. Навстречу монстру полетели каменные копья, нанося ему глубокие раны. Почему именно каменная стихия наносит этому виду монстров такой урон, никто не знает. Как и многое другое о тварях из порталов, это результат экспериментов. Прогресс, монстр водный, казалось бы, сильнее должны разить огонь или воздух, но нет. Камень лидирует. Шесть каменных копий не смогли убить монстра, но остановили его рывок в нашу сторону и отбросили обратно. Вода закипела, когда он попытался оттолкнуться от нее, чтобы снова атаковать, но мы успели до нового броска снова всадить в него полдюжины каменных копий. Настоящие копья мы не подсовывали, велики шансы повредить их заклинаниями, но держали их наготове, стоя в полоборота к другим окнам с водой поблизости. Так-то обычно прогрессы глубокие индивидуалисты и друг друга не терпят, но и у них бывают периоды брачных игр, когда самец плавает рядом с самкой. К сожалению, точно узнать, когда у них этот период, пока что не получилось, так что мы предпочитали исходить из того, что рядом может быть такой же второй монстр. Понадобилось 6 групповых атак, чтобы ослабить монстра до такой степени, что он перестал атаковать и только бессильно дергался в нашу сторону. После этого уже нанизали его на копья и вытащили на самую большую кочку, чтобы добить и разделать. Прогресс — удивительно живущее создание даже для монстров. «Весит килограммов 200 навскидку?» — спросила Джоан, жадно смотря на добычу. «Да, не меньше», — кивнул я, — «средний экземпляр для его вида. Вот есть у него родственник в другой болотной локации, так тот весит в 5 раз больше, еще и имеет энергетический барьер. Вот туда только отрядом архимагов можно соваться». Желанный трофей, гибкая и гладкая хрящевая ткань в середине туши, была мной быстро извлечена при помощи арского кинжала. «Хватит на 2 браслета с магоударом», — удовлетворенно сказал я. «Так, теперь идем по кругу, возвращаясь к порталу. Мы уже больше часа, риски возрастают, не расслабляйтесь». Хотелось еще добавить что-то типа того: «Надеюсь, у нас успеет восполниться мана до следующего столкновения с монстрами». Но в локации я такие позывы, годные для трёпа вне локации, привычно подавлял. Нечего искушать судьбу такими изречениями. Но нам повезло. На следующего врага, очередного болотного призрака, мы натолкнулись только через 20 минут. Учитывая наши демонические источники, мы были полны маной. Это и стало одним из факторов, позволившим мне принять решение сунуться в этот портал. Обычным магам нашего уровня, у которых мана возобновляется очень медленно, сюда бы соваться точно не стоило, минимум до получения всеми 10-го, а еще лучше 11-го разряда. Иначе 2-3 атаки подряд, и следующих монстров придется принимать сугубо на энтузиазме. Атаковал нас снова Прогрус, и Эрли, на которую он выскочил, сплоховала. Кончик копья был направлен правильно, но от неожиданности она дернулась, и он ушел слишком низко. К счастью, я как раз смотрел в ее сторону и успел поставить воздушный щит между ней и атаковавшими ее острыми щупальцами. Он лопнул, конечно, учитывая мощь атаки, но свою роль выполнил, ослабил атаку, и доспехи Эрли выдержали удар. В этот же момент скала метнул свое копье в монстра, Корнел, Джоан и Тивадар атаковали его каменными копьями, и сообразительный Прогрус, поняв, что атака провалилась, предпочел шустро нырнуть вниз, утащив за собой копье скалы и оставив воду взбаламученной. Скала тут же сделал все, как я недавно. Выхватил копье из рук Эрли, проделал дыру в кочке и вогнал его туда, но я понимал, что это все напрасно. Едва веревка натянулась, копье выскочило и вскоре всплыло. Чтобы монстр не мог от него избавиться, он должен сам на него напороться по классической схеме. Обычный бросок не срабатывает, тело Прогруса слишком упругое. «Прости, Эйсон», — сказал Эрли. «Я себя чувствую странно, не могу сосредоточиться». Наверное, сестра ожидала, что я начну ее ругать, но нет. То, что я услышал, меня насторожило. «У кого-нибудь еще есть такие же ощущения?» — немедленно спросил я, глядя прежде всего на Джоан. Обратил внимание, что она метнула свое заклинание в монстра позже Корнелла и Тивадара. Хотя обычно она чуть-чуть, но их опережает. «Что-то есть такое, да?» — растерянно сказала девушка. «Так, внимание! Возможно, нами заинтересовалась Банша», — сказал я. «Первыми обычно от ее морока страдают как раз девушки. Если нужно, бейте себя и других по щекам, но старайтесь сохранять ясное сознание. Она обычно достаточно быстро атакует, если не получается подчинить себе охотников». Банши — это наполовину призрачное, наполовину материальное создание, умело использующее эту свою особенность. Монстр может менять состояние частей своего тела с призрачного на материальное, и наоборот. Общее правило — половина должна быть призрачной, половина материальной, но вот какая именно часть какой, решает сам монстр. Увидит, к примеру, летящее себе в голову копье и делает ее нематериальной. На первом атаке Банши подвергся Прогрус. Я только заметил, как кочка мягко дернулась под ногами, а секунд через 10 рядом всплыло его туловище с откушенной головой. По размеру укуса стало понятно, что Банша нам попалась матерая, размер пасти внушал. «Пожалуй, про такого размера Банши я раньше и не слышал».